Часть вторая. За волнистыми полями, за березовыми рощами, за ржаными полосами, далеко за синим лесом стояла радуга. Одна ее нога пропадала в уходящей дождевой тучи, а там, где она упиралась в землю другой ногой, сверкали и мигали золотые искры. «Видишь, Андрюшка?» «Вижу. Москва!» «Гаврил Иванович, это вроде как знамение. Радуга-то нам ее осветила». «Сам не понимаю, с чего Москва так играет? Ты чай рад, что в Москву-то?» «А то как же! И рад, и страшно. Приедем прямо в баню. Утречком сбегаю к князю Кесарю. Потом...» «Сведу тебя к царевне Наталье Алексеевне». «Вот то-то и страшно». «Слушай, ямщик», — сказал Гаврила на этот раз даже вкрадчиво, — «погоняй, соколик, человечно прошу тебя, погоняй». После дождя дорога была угонистая. Летели комья с копыт, блестела листва на березах, ветерок стал пахучий. Навстречу тянулись пустые телеги с мужиками, с непроданной коровенкой или хромой лошадью, привязанной к задку. Проплывал верстовой столб с орлом и цифирью. До Москвы 34 версты. Опять у дороги плохонькие избенки, стоявшие которые бочком, которые задом, а за седыми ветлами на кладбище облупленный шатер церквенки. И опять поперек улицы перед самой тройкой бежит голопузый мальчишка, закидывая волосы, будто он конь. Ямщик перегнулся, обжигая его кнутом по изъеденному комарами месту, откуда растут ноги. Но тот хотя бы что, только шмыгнул, провожая круглыми глазами тройку. И опять с горки на горку взглянешь направо, где сквозь кусты блестит речка, бородатые мужики в длинных рубахах, один впереди другого, широко расставляя ноги, идут по лугу, враз взблескивают косами. Взглянешь налево, на лесной опушке на краю тени лежит стадо, и пастушонок бегает с кнутом за пегим бычком, а за ним, взмахивая из травы ушами, скачет умная собачонка. Опять полосатый верстовой столб, 31 верста, Гаврила застонал. «Ямщик, ведь только 3 версты проехали!» Ямщик обернул к нему веселое лицо с беспечно вздернутым носом, который, казалось, только для того и пристроился между румяных щек, чтобы смотреться в рюмку. «Ты, боярин, версты не по столбам считай, по кабакам их считай. В столбах верности нет. Гляди, сейчас припустим!» Он вдруг вскрикнул протяжно: «Ой, лошадушки!» Откинулся, бросил вожжи. Большеголовые разномастные лошаденки помчались вскачь, круто свернули и стали у кабака. У старой длинной избы с высокой вехой, торчавшей над воротами, и с вывеской для грамотных, выведенной киноварью по лазоревому полю над дверью, кабак. «Боярин, что хочешь, делай, кони зарезались!» — весело сказал ямщик и снял с головы высокую войлочную шапку. «Хочешь, до смерти бей, а лучше прикажи поднести зелененького!» Целовальник, одетый по-старинному, в клюквенном кафтане с воротником выше лысины, уже вышел на гнилое крылечко, умильный, свежий, и держал на подносе 3 рюмки зеленого вина и 3 кренделя с маком для закуски. Делать нечего, пришлось вылезти из телеги, размяться. К Москве стали подъезжать в сырые сумерки. Конца не было усадьбам, деревенькам, рощам, церковкам, заборам. Иногда дуга задевала за ветвь липы, и на седоков сыпались дождевые капли. Повсюду теплился свет сквозь пузырчатые стекла или слюдяные окошечки. На папертях еще сидели нищие, кричали галки в пролетах колоколен.